Глава 29. Катарина. Из близких людей только Хит называл меня полным именем. Выговаривал его, смакуя каждую букву, точно милее слова и на свете нет. Но теперь оно прозвучало как оскорбление. «Поздравляю, чемпионка мира», — ядовито прибавил он. С того дня, когда он бросил меня одну под холодным дождем в Нагано, прошло почти ровно 3 года. За это время Хит изменился до неузнаваемости. Появилась безупречная, как у балетного танцора, осанка. Лицо похудело. В чертах обнаружилась резкость, если не сказать жесткость. На левой скуле виднелся шрам. От былых пышных кудрей остался лишь коротенький ежик. Но что хуже всего, Хит был по-прежнему красив. Он смотрел на меня оценивающе, словно бы отмечая каждую мелочь в моем новом облике. За годы нашей разлуки я приложила много усилий, чтобы укротить свою дикую красоту. Я осветляла и разглаживала буйные локоны, подвергала себя пилингам, эпиляции и другим процедурам, которые рекомендовали Белла и ее мать. Я даже сбросила вес, чтобы моя фигура выглядела менее женственной. В новом образе я казалась себе настоящей фигуристкой, профессионалом до кончиков ногтей, достойной партнершей для сына Шейлы Лин. Но Хит видел меня насквозь, и под его пристальным взглядом я чувствовала себя по-дурацки, как малолетка в платье с чужого плеча. Меня распирали вопросы. Где он был? Почему меня бросил? Зачем поступил так жестоко? Но я только и смогла выдавить. «Что ты здесь делаешь?» «Меня пригласили», — ответил он. «Кто?» Двери распахнулись, и в зал ворвалась Белла. За ней спешил Гаррет. Оба явно одевались наспех, а Белла даже не успела накраситься и уложить волосы. Наверное, проснувшись, они заметили мое отсутствие и бросились вслед, чтобы помешать нашей нечаянной встрече. Фрагменты пазла складывались в единое целое. И появление Хита в Москве, и давешнее спокойствие Беллы, и этот ее растерянный, виноватый взгляд. Нет, Белла не искала себе нового партнера. Она его уже нашла. Хит вернулся. Но не ко мне, а к ней. «Я ждала удобного случая, чтобы сказать тебе», — заговорила она. «Послушай, всем уже ясно, что Зак не успеет восстановиться к соревнованиям, а может, и вообще никогда не...» «Да тебе-то что за печаль? Ты же Белла Лин, можешь выбрать кого угодно!» «Партнера найти не так просто, сама знаешь». «Чушь собачья! Мать попроси, она все устроит! Первым же рейсом доставит какого-нибудь нищего из...» «Поздно, до Олимпиады осталось уже меньше года». Искать нового партнера где-нибудь в иностранной федерации, пожалуй, действительно было поздно. Понадобилось бы время на оформление документов, гражданства. Но даже среди соотечественников Белла Лин без труда могла найти себе пару. Хит, стоя в сторонке, с нескрываемым удовольствием наблюдал за нашей перепалкой. И я не удержалась. «Между прочим, Белла всегда утверждала, что ты меня недостоин, а самой-то сгодился, оказывается». Хит посмотрел на меня с вызывающей улыбкой, как раньше смотрел на моего брата. «Кэт», — Гаррет приобнял меня за плечо. «Давайте-ка мы все успокоимся и...» «Ты знал?» — дернулась я, стряхивая его руку. «До сегодняшнего утра нет». «А если бы знал, то сказал бы?» Бросив взгляд на сестру, Гаррет замялся. Я угадала ответ. Судя по всему, Шейла тоже была в курсе. «Маме известно все», — вспомнились мне вдруг слова Беллы. «Ну, конечно же, это Шейла постаралась. Ее рук дело не иначе». Свою обиду я объясняла только тем, что меня держали в неведении. Но теперь вижу, что не была с собой честна. Дело в том, что я никогда и ни при каких обстоятельствах не позволила бы Хиту кататься с Беллой. Предательство Беллы ранило. Но измена Хита была страшнее. Ведь за время нашей разлуки Хит не просто стал лучше кататься. Он полностью преобразился. Превратился в совершенно другого фигуриста. Хит стал таким, каким я представляла его в мечтах. Любовь ко мне не смогла вдохновить его. А вот ненависть... О, с ней он мог горы свернуть. Элис Дин. Вот же сукин сын. 3 года пропадал неизвестно где, а потом раз и объявился. Здрасте, вот он я. Что, скажете, не мыльная опера? Самая настоящая. Жаль, только меня там не было. Хотелось бы увидеть лицо Кэт в тот момент. Гаррет Лин. После Нагана я все боялся, а вдруг Хит что-нибудь с собой сделает. С Кэт я об этом не говорил, но думаю, что и у нее самой такие опасения тоже были. Лето 2005 года. Фрагмент тренировки в Академии Лин Айс. Разогреваясь на льду, Хит Роча начинает импровизировать под музыку пары, танцующей на другом конце катка. Вокруг него собирается небольшая толпа, но Хит не обращает внимания. Франческо Гаскел. Его сильными сторонами всегда были выразительность и умение подать себя зрителю, а теперь к этому добавилась еще и отточенная техника. Хиту не стало равных. Кирк Локвуд. Достигнуть такого мастерства за короткое время в принципе можно, но случается это довольно редко. Элис Дин. Стероиды, наверное, употреблял или еще что-нибудь. А иначе как объяснишь? Гаррет Лин. Исключено. В танцах на льду от допинга вообще пользы мало. Выносливость повысить можно, но ведь все дело в артистичности, а тут уж никакие таблетки не помогут. Джейн Каррер. Ассоциация фигурного катания США придерживается позиции нулевой толерантности по отношению к препаратам, повышающим эффективность спортивных результатов. Вот и все, что я могу сказать по этому вопросу. Элис Дин. Нет, Хитроча всегда был симпатичный, не спорю, но такими мышцами раньше похвастаться не мог. Гаррет Лин. Каждую неделю все учащиеся академии проходили тест на наркотики. Да-да, абсолютно все, в том числе и мы с Беллой. Если бы Хит что-нибудь принимал, мать бы его тут же выгнала. Элис Дин. А Кэт, наверное, локти от досады кусала. Во всем мире только и разговоров было, что про нее да про Беллу Лин. Вся фигурка ждала, затаив дыхание, когда бывшие подружки выцарапают друг другу глаза. Гаррет Лин. Неужели вы думаете, что мама стала бы поощрять такого рода мелкие дрязги? У всех нас была одна только цель. Поехать на Олимпиаду. Ни на что другое времени не было. Кадр на экране. Шейла тренирует Катарину и Гаррета. На заднем плане катаются Белла с Хитом. Гаррет Лин. Да и вообще девочки избегали друг друга. Грустно, что не говори. Ведь когда-то они были лучшими подругами. Но все знали, что ради фигурного катания Белла готова пожертвовать чем угодно. И кем угодно. А окажись Кэт на ее месте. Уверен, что и она поступила бы так же.